Глава 21. Предсказание о новом ВУМ исчезновении полиция получила ночью и сразу начала стягивать силы к месту будущего преступления. Участники операции прибывали постепенно, чтобы не привлекать внимания, и к утру все были готовы действовать по первому сигналу. Инна вместе с Ависом и Мелодией маялись в ближайшем отделении полиции, откуда осуществлялось командование операцией. Зачем их сюда отправили, никто так и не объяснил. Но им приказали никуда не отлучаться. Инна не скрывала возмущения, но еще сильнее ее беспокоило кое-что другое. Прошел слух, что вчера вечером кто-то проник в Министерство неземных дел и получил доступ к базе данных чудотворцев. Один из сотрудников предоставил незарегистрированному посетителю некую информацию, содержание которой не мог вспомнить. «Неужели снова он?» — пробормотала Инна. «Думаете, это Тодорис, лейтенант?» — спросила Мелодия. «Не хочу строить предположения на основании слухов». Мелодия отвела глаза и почему-то улыбнулась. «Веселишься?» — бросила Инна. «В такой ситуации? Тебя это все еще удивляет?» — вклинился Авис. «Она всегда такая. Ей на всех плевать. Ей на всех насрать». «Как грубо!» Улыбка тут же испарилась с губ Мелодии. Авис промолчал. Он был неразговорчив сегодня. Джей-Джей выудил из-под шкафа смятую бумажку и теперь играл с ней. Но вдруг замер и уставился на хозяина. Инна обернулась. Авис, спокойный еще минуту назад, переменился в лице и вскочил на ноги. «В чем дело?» Инна, поддавшись его тревоге, тоже встала. «Тесса, с Тессой что-то!» Авис рванул к двери, но когда Инна схватила его за локоть, без малейшего сопротивления остановился. «Куда ты собрался?» «Тодорис», — выдавил он. «Я почти уверен, что Тодорис в лавочке причуд». Инна вздрогнула, но не ослабила хватку. «С чего ты решил?» «Почувствовал. И до сих пор чувствую, как Тессе страшно». Авис приложил ладонь к груди. «Я такое уже испытывал однажды. И в тот раз близкий мне человек пропал без вести. Тесса почти наверняка в опасности». «Но в предсказании...» Инна осеклась, со всей ясностью ощущая его панику. Умение воздействовать на душу сейчас бы очень пригодилось. «Авис, нам нельзя уходить. Я не могу бросить Тессу. Мне надо убедиться, что она в порядке». «Поедешь к ней? И что потом? Что, если Тодорис и правда там? Ты понимаешь, как далеко мы сейчас от лавочки причуд? Это другой конец Хальда. Я должен ехать. И я поеду». Он стряхнул ее руку. «Одного я тебя не отпущу». Инна предприняла еще одну попытку его вразумить. «К Тессе приставлены люди для защиты. Нам бы уже сообщили, если бы что-то пошло не так». «А если их уже устранили? Кто-то искал информацию про конкретного чудотворца. По предсказанию, место исчезновения оказалось на другом конце города от лавочки причуд. Что, если это ложная наводка, чтобы увести полицию подальше?» Инна и сама думала об этом. Теперь, когда Авис озвучил ее же предположение, оно казалось пугающе правдоподобным. «Не переживайте, лейтенант. Я поеду с ним», успокаивающе сказала Мелодия. «И почему бы вам тоже не присоединиться?» «Ладно», — сдалась Инна. «Идите к моей машине. С сиреной доедем быстрее. Ждите меня там. Я переговорю с командующим. Только не суетитесь, не привлекайте внимания. И Авис». Она легонько коснулась его руки. Поймала взгляд и поняла, что не знает, что сказать. Что все будет хорошо. Но какой смысл давать пустые надежды? Авис, казалось, уловил в ее глазах то, что было понятно и без слов. Он кивнул, и хотя выражение его лица едва ли изменилось, Инна почувствовала, что ему стало немного спокойнее от осознания, что она поддерживает его. Авис и Мелодия вышли из комнаты. Инна выждала несколько секунд, привела мысли в порядок, заглушила чувства и отправилась к кабинету командования. Действовать нужно было без колебаний. С самого утра Тесса ощущала странное умиротворение. Она поражалась самой себе. Ведь поводов для беспокойства было предостаточно. То-то гуляла неизвестно где. Но раз с ней Бут, то переживать не о чем. Авис присутствовал при полицейской операции, но раз он не участвовал в ней лично, то ему ничего не угрожало. Утомленный тревогами мозг Тессы словно бы искал любую возможность, чтобы игнорировать происходящее. В магазинчике не было ни одного посетителя. Тесса сидела за прилавком, слушала тихую музыку, льющуюся из динамиков под потолком, и наблюдала за редкими прохожими, то и дело мелькающими за окном. Приятно было ничего не делать и ни о чем не думать. Но одиночество не продлилось долго. Зазвенел дверной колокольчик, и в глаза Тессе ударил яркий свет. Должно быть, солнечный луч отразился от стекла открывшейся двери. «Добро пожаловать!» — привычно произнесла она. Сквозь пелену выступивших слез она разглядела высокого мужчину. Поначалу она приняла его за Будда, но посетитель осматривал стеллажи так, будто пришел в лавочку причуд впервые. И все же в его внешнем виде что-то неуловимо знакомое. Смуглая кожа, вьющиеся черные волосы и потертый дипломат в руке. Когда зрение наконец прояснилось, Тесса уже знала, чье лицо увидит. Его портрет четко отпечатался в ее памяти, а вживую он вызывал еще больше ужас. Она схватила телефон, чтобы предупредить Ависа, но застыла, не в силах пошевелиться. «Отключи телефон». Он смотрел на нее надменно. И хотя в его взгляде не читалось опасности, Тессу пригвоздило к полу. Она повиновалась. Не могла иначе. Он подошел к двери и перевернул висящую на ней табличку с надписью «Закрыто». «Нам могут помешать. Впрочем, запираться не будем. То-то рано или поздно придет сюда. Не так ли?» Вопреки страху, в душе Тессы закипала злость, и от него это не укрылось. «Полагаю», — усмехнулся он, — «представляться мне не нужно». «Ты...» — голос плохо ее слушался. «Тодорис». «Верно. Впрочем, это имя я взял лишь на время. Позаимствовал у дочери». «И как же ее зовут?» В его взгляде мелькнуло недоумение. Он испытующе посмотрел на Тессу. И воздух вокруг него вдруг ярко засиял. Аура. «Тодора», — почти торжественно сказал он. «Мою дочь зовут Тодора. Неужели ты не знала? Как же ты ее зовешь?» «То-то». Он ненадолго задумался. «Верно. Тогда она была слишком мала, чтобы запомнить свое полное имя». Тесса покосилась на дипломат в руке Тодориса, и кипящая внутри нее злость остыла, снова уступив место страху. «Я не намерен вредить тебе», — сказал он, подойдя ближе. «Однако, если Тодора не будет слишком долго, мне придется выяснить причину. И тогда советую не сопротивляться». Она хотела бы убедить его, что то-то не придет, или что обычно ее здесь не бывает. Вот только было поздно. Тодорис все понял, не задав ни одного прямого вопроса. «Если бы ты молчала, ничего бы не изменилось. Мне не нужны твои ответы, чтобы узнать правду. Хочешь проверить?» Он забавлялся. Тесса отчетливо видела улыбку на его глазах. Кошачьих, как у Тото. Но не золотистых, а всего лишь карих. Сейчас отвести от них взгляд было невозможно. «Тото придет уже скоро, так?» Он прищурился. «Она будет не одна? К ней ведь кого-то приставили? Посмотрим, насколько хорошо вы подготовились». Тесса не успела понять, что отразилось на ее лице, когда он вдруг рассмеялся. Негромко и добродушно, словно они были давними друзьями и обсуждали общих знакомых за чашкой чая. «Ладно, больше не буду тебя донимать. Посиди пока, отдохни, а я осмотрюсь. Хоть так время скоротаю». Тесса села на табурет. Ее трясло. Тодорис же беспечно прогуливался вдоль полок. Преступник с опасным артефактом в руках. Здесь, в маленьком магазинчике. Тесса обхватила себя руками и изо всех сил постаралась дышать медленно и глубоко. Макс думал о Яне. Эти мысли настолько его беспокоили, что он не мог толком работать. Он рассчитывал увидеться с ней вчера, но Яна отменила встречу, написав ему короткое сообщение. Макс решил, что она занята, однако Яна так и не вышла на связь. Он понимал, что если бы случилось что-то серьезное, Инна бы уже забила тревогу. Но все же Янино молчание заставляло Макса нервничать. Шел 11-й час утра, когда она, наконец, перезвонила. От сердца отлегло, но ровно до того момента, как он услышал ее голос. «Макс, я... Боже, я всех подставила!» Сбивчиво говорила она. «Я не хотела, клянусь! Что же теперь делать?» «Яна, откуда я могла знать, что он так просто найдет меня?» Она всхлипнула. «Я думала, что... А он теперь...» «Яна, стоп!» Его окрик привел ее в чувство. Она перестала плакать и только шумно дышала в трубку. «Где ты сейчас?» «Дома». «Одна?» «Да». «Хорошо. Дома ты в безопасности?» «Вроде бы да». «Тогда для начала отдышись. Я тебя выслушаю. Только не спеши, ладно? Что случилось?» «Вчера я столкнулась с Тодорисом». Пока Яна рассказывала, Максу становилось все тревожнее. Во что же они оказались втянуты? Как им защититься? А когда Яна призналась, что проболталась Тодорису про лавочку причуд, Макса прошиб холодный пот. «Он приказал мне забыть», — продолжала она. «Я действительно забыла. Вернулась домой и уснула. Проснулась только что и... вспомнила сразу. Я сразу позвонила Тессе, но она недоступна». Макс глянул на часы. «Тодорис должен объявиться, если еще этого не сделал, в Южном округе. Наш предсказатель еще ни разу не ошибся. Так что в лавочке Тодорис вряд ли окажется». Однако с каждым словом уверенность Макса угасала. Как быстро Тодорис смог перемещаться по городу. Новостей об исчезновении пока не было. Но что, если он уже побывал в лавочке? «Я попробую дозвониться до Тессы, и если она так и не ответит, съезжу в лавочку и сам проверю, что там и как». «Можно мне с тобой?» Голос ее дрогнул. «Я чувствую себя очень виноватой. Знаю, что мои извинения ничего не изменят, но...» «Яна, здесь нет твоей вины. Сомневаюсь, что кто-либо, окажись он в такой же ситуации, смог бы сопротивляться». Она промолчала, и Максу стало не по себе от мысли, чего ей стоило столкнуться с Тодорисом в одиночку. «Я тебя подберу. Буду минут через 20». Под вой сирены и нагнала к лавочке причуд. Разрешение на отъезд она получила без каких-либо сложностей. Передала информацию командующему. Он переговорил с кем-то из МНД. Их отпустили. Людей в сопровождении не выделили, но пообещали поддержку на месте. Впрочем, как выяснилось уже в пути, полицейским приказали только наблюдать и не вмешиваться в происходящее. Ничего подозрительного, кроме таблички «Закрыто», они пока не засекли. Чуть позже оказалось, что связь с группой защиты Тессы де Тьюз была потеряна. Вызовы на их телефоны и рации не проходили, а в зоне, где им следовало находиться, членов группы никто не нашел. Точно они пропали без следа. «Быстрее!» — подгонял Авис. «Быстрее, Инна, мы же не успеем!» «Ты разбиться хочешь?» На таких скоростях она плохо справлялась с управлением. «Да похеру уже! Быстрее, прошу!» «Пожалуйста, давайте лучше помедленнее!» Донесся с заднего сиденья жалобный голос. «Меня укачивает!» Выглядела мелодия и правда неважно, насколько Инна могла судить по отражению в зеркале. «Ты!» Авис, ухватившись за спинку кресла, развернулся к мелодии. «Давай-ка ты лучше заткнешься! Нахрена ты вообще за нами увязалась?» «Что?» «Лезешь и лезешь ко мне! Ты хоть малейшее представление имеешь, как уже меня задолбало!» «То есть моя помощь тебе не нужна? И как ты без меня собрался противостоять Тодорису?» «Какая же ты!» Инна дернула руль, и автомобиль тряхнула так, что она и сама испугалась. Зато в салоне тут же воцарилось молчание. Авис сел ровно и поправил ремень. Мелодия прикрыла рот ладонью. Похоже, от тряски ей сделалось совсем дурно. «Всё, ну, успокоились?» — раздраженно спросила Инна. «Нашли время. Давайте, может, с Тодорисом разберемся сначала, а потом уже будем отношения выяснять». Зазвонил телефон. Помедлив немного, Инна ответила на вызов. «Да, мы уже рядом. Как обстановка?» «Что?» Прислушавшись к голосу в наушнике, она стиснула руль. «И вы их пустили? Что значит, приказа не поступало? В случае опасности вы тоже вмешиваться не будете?» Выслушав очередной ответ, Инна цокнула языком. «Принято. Скоро будем у вас». «Что там?» — спросил Авис, бледнее. То-то и Буд только что вошли в лавочку. Буда преследовало дурное предчувствие. Он ждал новостей о Тодорисе. Хоть каких-то, лишь бы подтвердилось предсказание. Веских причин не верить в него не было. Но именно сегодня Буду не давали покоя мысли о том, что все предсказатели рано или поздно ошибаются. Он сосредоточенно смотрел по сторонам, боясь пропустить опасность, и следил, чтобы Туто не сходило с намеченного прогулочного маршрута. «Стой!» — сказал Буд, когда она попыталась свернуть в переулок. «Идем прямо». «Но мы там уже были!» — проворчала Туто. «Ходим кругами. Надоело!» «Если хочешь гулять, придется потерпеть. Нам нельзя уходить от магазинчика далеко. Ну или можем вернуться». «В десятый раз уже предлагаешь». Насупившись и опустив голову, Туто пнула подвернувшийся под ногу камушек. «Так уж и быть. Возвращаемся. В лавочке хотя бы скучать не придется». Будто не догадывался, чем обернется это ее невольное пророчество. Еще на подходе к лавочке причуд он заметил, что полиции вокруг стало меньше. Что-то, вне всякого сомнения, происходило. Будто ожидал, что их кто-то задержат, но они беспрепятственно прошли мимо, словно были невидимками. Табличку «Закрыто» Будто увидел издалека, и ускорил шаг. А уже приблизившись к крыльцу, разглядел внутри посетителя. Буд потянул дверь на себя. И звон дверного колокольчика слился с бряканьем бубенцов то-то. «А вот и вы. Надо же, мы встретились снова. Какое совпадение, что кто-то приставили именно тебя, родная кровь». Еще не разглядев, как следует говорящего, Буд выставил энергетическую защиту и притянул к себе то-то. «Папа!» — закричала она и бросилась вперед. Но Буд удержал ее. «Ты пришел!» Взгляд Тодориса смягчился. «Здравствуй, то-то. Прости, что пропадал так долго. Ты, верно, заждалась?» Она закивала головой. «Ты вернулся навсегда?» «Нет, я не могу остаться здесь. Но я возьму тебя с собой. И мы больше никогда не расстанемся». Буд приготовился бежать, как только представится шанс. То-то нужно уводить, пока Тодорис не забрал ее силой. Но как же Тесса? Она неподвижно сидела за прилавком и была так бледна, будто вот-вот лишится чувств. Буд не мог ее бросить. И вырвать из рук Тодориса тоже пока не мог. «Я приготовил для тебя подарок». Тодорис вытянул перед собой руку, в которой держал дипломат. «Этот артефакт поможет тебе пройти со мной на ту сторону. Там я построил для нас новый дом. Нам будет очень уютно вдвоем». «На ту сторону?» — удивилась То-то. «Разве я смогу там жить?» «Конечно же сможешь. И никто нам больше не помешает. Я устроил все так, что боги никогда не найдут это место. Тебе понравится. Обещаю, там тебе никогда не будет скучно». «А что происходит с людьми на той стороне? Что с теми, кто там сейчас?» — вмешался Буд. Тодорис перестал улыбаться. «Я говорил не с тобой». «Он их вернет!» — уверенно сказала То-то, глядя на Буда. «Твою маму и всех-всех! Вернешь же, пап! Они же случайно попали на ту сторону, да?» «Разумеется». Тодорис подошел ближе. «Это ведь наш новый дом. Он принадлежит только нам. Я верну сюда всех чужаков, если согласишься пойти со мной». «А все остальное тоже вернешь?» — спросила То-то уже серьезнее. «Зачем ты продолжил в ум исчезновение? Ты вернул себе артефакт. Так зачем надо было...» «То-то». Тодорис опустился на одно колено и посмотрел на нее снизу вверх. «Все, что я делал, было ради тебя. Ради нашего долгожданного воссоединения. Люди — это всего лишь... Пойдем со мной. На той стороне я все тебе объясню». Он протянул руку, но Буд загородил с собой То-то. «Ты бросил ее. Тебя не было рядом, пока она росла, пока училась быть чудотворцем. Ты понимаешь, что был нужен ей? И ты думаешь, что То-то вот так запросто пойдет с тобой? Думаешь, мы ее отпустим?» Тодорис медленно встал на ноги. «Человек», — произнес он ледяным тоном, — «немного ли ты о себе возомнил?» «Папа, только не трогай его!» — испуганно воскликнула То-то. «Я пойду с тобой! Пойду! Только не трогай больше никого!» «Да, ты пойдешь», — Тодорис усмехнулся. «В конце концов, я твой отец, и решение здесь принимаю я». Воздух в лавочке причуд сгустился. За спиной Тодориса тихо всхлипнула Тесса. Буд сглотнул вязкую слюну и сжал кулаки. У него не было шансов победить полубога. Но попытаться все равно стоило. Всю дорогу Макс и Яна ехали в тишине. Им было что обсудить, но разговор не вязался. Яна, отвернувшись к окну, без остановки переминала в пальцах ремешок сумочки. Иногда она шмыгала носом и проводила ладонью по щеке. Макс боялся, что неосторожными словами сделает ей больнее, поэтому вскоре бросил попытки заговорить. Он не знал, как ее успокоить. Только стоя на одном из перекрестков в тягостном ожидании зеленого света, он взял Яну за руку и слегка сжал ее пальцы. «Спасибо», — проговорила она. «Что взял с собой? Одна я бы этого не вынесла». Наспех припарковавшись рядом с лавочкой причуд, Макс выскочил из машины и помог выбраться Яне. «Сирена?» Она завертела головой. «Слышишь? Где-то недалеко». Редкие полицейские не оборачивались на них, как будто игнорировали или вовсе не замечали. «Что здесь творится?» — пробормотал Макс. Он видел исходящее изнутри магазинчика белое свечение, чью-то невероятно сильную ауру. Такая могла принадлежать разве что полубогу. «Он там, да?» — шепотом спросила Яна. Макс кивнул. «Не уверен, что хочу туда заходить. Но придется. «По крайней мере, там тихо», — сказала Яна. И тут же одна из витрин взорвалась осколками. Полицейские переглянулись, однако никто так и не сдвинулся с места. Яна ринулась к двери. Спохватившись, Макс метнулся следом. Никто не остановил их. Даже не попытался. Звон дверного колокольчика показался громче и пронзительнее, чем когда-либо. Переступив порог, Макс заслонил Яну собой. Скрыл от волн чужой, враждебной души, которые едва ли не сбивали с ног. «О, у нас гости». Тодорис стоял в центре тесного помещения лавочки причуд, и на лице его застыло гневное выражение. Тесса пряталась за кассой. Совсем рядом со входом Будда из рек крепко держал за плечи Тото. По счастью, осколки разбитой витрины никого не задели. «Еще одно знакомое лицо», — протянул Тодорис, и Яна сжалась у Макса за спиной. «Тоже пришла за моей дочерью. Тоже хочешь мне помешать?» Его голос пробирал до костей. Макс понял, что они угодили в ловушку. «То-то, пойдем», — обратился к ней Тодорис. «Нам здесь не место. На той стороне нам будет лучше. Ты ведь не отвергнешь мою любовь? Не отвергнешь своего отца?» Тото бросила перепуганный взгляд на Будда, потом на Тодориса, потом на Тессу. Невидимые бубенцы тихо задребезжали. Авис выскочил из машины еще до того, как Инна запарковалась, и бросился к лавочке причуд. Подбегая к крыльцу, он увидел внутри знакомые фигуры, но не ту, которую искал. Когда Авис взбежал по ступенькам, мелодия уже стояла у двери. Они вместе ворвались внутрь. «Тесса!» Мелодия придержала его за плечо. И не зря. Прямо перед ними, в ореоле ослепительно-белой ауры, стоял Тодорис. Авис, с трудом отведя от него взгляд, все же нашел глазами Тессу. В глубине магазинчика, за прилавком. Увидев брата, она ударилась в слезы. «Вот как значит», — презрительно произнес Тодорис, глядя на мелодию. «Что вы задумали?» Она улыбнулась, и он подозрительно прищурился. Инна, протиснувшаяся было между Ависом и мелодией, замерла и ошеломленно посмотрела на сестру. Только тогда Авис осознал, как много людей собралось в лавочке причуд. «Вы решили половину города сюда привезти?» — У Тодориса вырвался смешок. «Это не поможет. Продолжите мешать, и мне придется от вас избавиться». «Чтоб тебя разорвало!» — рявкнул вдруг Бут. Тодорис пошатнулся, тряхнул головой. Лицо его исказило жуткая гримаса. «Да как ты посмел, человек?» Авис услышал тонкий звон колокольчиков, а в следующий миг его отбросило назад. Что-то оглушительно загрохотало, затрещало, падая и разбиваясь. Больно ударившийся дверной косяк, Авис осел на пол. Немного придя в себя, он огляделся. Инна сидела рядом и потирала ушибленный затылок. Будда придавила опрокинувшимся стеллажом. Макс лежал на осколках витрины, прижимая к себе Яну. Тессы видно не было. Одна лишь что-то, застыв от ужаса, стояла на прежнем месте. Тодорис возвышался над ними и с превосходством смотрел на учиненное им разрушение. Авис скрипнул зубами. Он ощутил такую ненависть, какую не испытывал еще никогда в жизни. «Это было последнее предупреждение», — произнес Тодорис и шагнул к Тото. Как вдруг она выхватила из складок юбки знакомую Авису колбу и крикнула. «Я же просила никого не трогать!» Замахнувшись, она швырнула колбу в Тодориса. Колба разбилась в воздухе, и помещение тут же заполнил золотистый блестящий дым. «Авис, поднимайся!» Услышал он у самого уха шепот мелодии. «Не дай Тодорису уйти!» Из-за мельтешащих перед глазами блесток Авис почти ничего не видел, но тело двигалось само, будто знало, что нужно делать. Оно рвануло вперед, и вот уже в слепящем дыму показался Тодорис. От одного взгляда на него Ависа захлестнула злость. Тодорис щелкнул пальцами, и под звон сотни колокольчиков начал исчезать. «Хватай его!» — шепнула мелодия. И Авис схватил Тодориса за руку. Ладонь обожгло. Воздух озарила яркая вспышка. Тодорис вырвался, оттолкнул Ависа и исчез окончательно. Ушел на ту сторону, создав окно в межмировой мембране. Авис покачнулся. Что-то было не так. Джей-Джей. Он больше не чувствовал Джей-Джея. Их связь разорвалась. Но на ее месте появилась другая, в разы сильнее. Подавляющая, гнетущая. Эта новая связь, точно трос, тянула Ависа в направлении, которое невозможно было определить. В висках стучало. «Следуй за ним», — сказала мелодия где-то совсем рядом. «Пора тебе исполнить свое предназначение». Он хотел возразить, но язык не слушался. «Твоя смерть не будет напрасной». Авис поднял глаза. Она смотрела с улыбкой. Но не успел он даже подумать о том, чтобы задать вопрос, как мелодия щелкнула его по лбу. Свет померк. Авис упал замертво.